Здравствуйте. Да, здравствуйте. Надежда Ивановна? Да. Отдел по работе задолженности ООО «Финпротек». Ваш договор из МПК «Турбозайм» был переуступлен в компанию «Финпротек», реквизиты для оплаты изменились. Угу. Зовут меня Никитина Ольга Васильевна, ведется запись диалога. Звонок вам поступает по поводу вашей задолженности. 20 065 рублей 8 копеек. Вы подготовили деньги на оплату? Ты что, заболела, что ли? Надежда Ивановна, слышите меня? Ты заболела, что ли, я спрашиваю? Таблетку выпить? А вы конструктивному диалогу какого перепугу я должна готовить-то? Потому что мне какая-то Никитина позвонила. К сожалению, конструктивному диалогу. Убегай, конечно, быстрее. Иди выпей себе таблетку от головы. Полегчает. Всего доброго, до свидания. Что нахер? Алло. Алло. Да. Надежда Ивановна. Слушаю вас, слушаю. Слушай, да, отлично. Меня зовут Жаворонков Александр Александрович, досудебный отдел Национальной службы взыскания. Наш разговор фиксируется. Надежда Ивановна, ну как вы, письмо получили? Какое письмо ты мне присылал? Письменное. Письменное письмо? Ой, ты мой, да. Да не было такого. Не было. Интересно. Не. Ну, идите, проверяйте ваш почтовый ящик. Да мне больше заняться нечем, сейчас твои указания обширные буду выполнять. Да ладно тебе. Обширные. Не гони в очередной раз. Надежда Ивановна, в руки себя возьмите. Вы что, как в руки себя взять? Я в руках. Да. Ты прям даешь какие-то советы космического масштаба и космической же глупости. Да нет, это не моя прерогатива, Надежда Ивановна. Ну, у тебя вообще прерогативы нет. Только у тебя прерогатива открывать рот. Так прям как это, как жаба. Ага. А ваше платить? А ваше платить, Надежда Ивановна. Нет, явно с тобой обсуждать это не буду. Не будете. Так это голос у вас молодой. Наверное, заблуждение меня будет. Молодой голос. Мне 69 а лет. А я водички вам, попила, молодильный врать. Такой. Врать будете продолжать. Молодильный. Врать. Ну ничего, это все исправимо, Надежда Ивановна. Да, не ты ли будешь по править? По какой причине не оплачиваете? А? Я буду править, Надежда Ивановна. Нет, обломаешься, это я тебе однозначно говорю. Не надо заводить свою шарманку, не надо клянчить и давать три дня. Я вас не слушаю, не воспринимаю. Из уст звонилки, из НСВ слова. Все, что вы пытаетесь сказать, обычный блеф. Игра плохих актеров. И я над вами угораю каждый раз, как только... Слышь, в трубке телефон. Не, вы не Надежда Ивановна. Вы не Надежда Ивановна, вы дочь ее, да? НСВ. Ну, вас имя законопослушных тоже вопрос поставим. Я тебя не слушаю. Хватит с вами как ребенок, Надежда Ивановна. Ты блеешь, поправь свою гарнитуру китайскую. Дома я сейчас жду тебя, жду. Ты меня ждете? Да, ты сейчас будешь на проезд опять клянчить, а, нищеброд. Проезд. Что вы мне говорите, Надежда Ивановна? Тебе. Очень интересная ситуация. А у вас как финансовое положение обстоит? У меня шикарно, отлично. Ни в чем себе не отказываю. Шикарно? Да. А тебя мне жалко, искренне жалко, попрошайчику. Тебя пожалеть, Надежда. Зачем же мне жалеть, если у меня все шикарно, я тебе сказала. Ну как, стоите, руки протягиваете, вроде лицо умное делаете, а в итоге, как смешно. Просто блеф, не более. Вот рассказываешь свою судьбу, я тебя вчера дебила видела. Ты в следующий раз, когда в мусорках будешь копаться, ты контейнер так сильно не раскидывай. И стыроешься в контейнере своими ручищами. Зачем тогда ты все вокруг этого контейнера разбрасываешь, а людям приходится после тебя собирать? Аккуратно ищи себе там. Конечно, таким, как вы, будете ходить. Вот именно, про что я говорю. Сегодня вечером пойдешь, когда искать мусорку, веди себя нормально, и мусор после себя не оставляй. Поправляй давай там гарнитуру, сколько твое бление слушать. спрашивали про работу на организацию, Надежда Ивановна. Клоун. За долги. Короче, ты позвонил, нет, попросил, обломался, в другое место иди. Слышишь ты? Надежда Ивановна, убогий. Да не скрываетесь вы. Понимаете, ой, вы браться не умеете. Ой, скрываться. Величина какая мне позвонила, чтобы я скрывалась, а? Чепушила а ты. А давно у себя по двери, чепушила. Давно убрали. Спикер, Надежда Ивановна. Слышь, меня чепушила. Ты что там, задумался или что-то новенькое хочешь придумать? Что вы замолчали? Я говорю, стикер давно убрали, Надежда Ивановна. Кого? Метку должника. Ой, как ты меня задел. Как ты меня кольнул. Прям твои слова меня пронзили. Я вопросом Боже задал. Мой, ты просто шаблон для построения идиота. С вас рисует, Надежда Ивановна. Слушай, ну ты не что это шаблон, да? Многих людей тоже нет ни ума, ни таланта. О, бывайте, ну, да. Вы такие тоже раздайки. Вы не исключение, Надежда Ивановна. Вы не исключение. Да. Жалко, жалко, так что, жалко. Где деньги брать собирать? Где деньги тебе брать? Откуда я знаю? Иди проси у кого-нибудь. В принципе, ты в мусорке я нормально копаешься, находишь себе на еду говорю. Там что-то. Я про вас. Я сегодня говорю, там побольше выброшу, поэтому иди собирай. Пораньше с работы отпроси. Вы сегодня там побольше проведете времени? А вы а как же вы зарабатываете, расскажите. А ты, слушай, мужичонок в юбочке ты в кожаной. А, ты скажи мне, у тебя что-нибудь свое есть, или так и будешь за мной повторять, а? Или ты настолько прям убогий, что даже ничего придумать не можешь, а? Ну, выше вашего, Надежда Ивановна. Это вы, в принципе, Надежда Ивановна. Слушай, я вот действительно не пойму, что делать тебе настолько глупым. Но это действительно работает. Ты глуп, ты реально глуп. Выше вашего в любом случае, Надежда Ивановна. Долго мать свою кровать-то будете? Слышь меня, вот скажи мне, подскажи, пожалуйста, вот почему природа нет, над такими, не вот подскажу. Как ты так посмеялась, скажи. Вот почему ну, так бывает? Что на вас, почему на так вас, природа просто на над тобой вас, поржала? Надежда Ивановна. Она отвернулась, закрыла глаза. Это кошмар, конечно, кошмар. Я с вами согласен полностью. Да, идиотов все-таки хватает. Так а весной у вас же обострение, будет. Конечно, вам вообще тяжело сейчас. Нам тяжело? Да. Да нет, не сказал. Легче вашего. Да. Ходить протянутой рукой, Надежда Ивановна, надо уметь. Научите? Зачем судьбу свою рассказывать? Чтобы я тебя пожалела? Не буду я тебя жалеть. Ты сам выбрал. Ты мог бы пойти дворником. А я позвоню ты мог бы вас пойти пожалеть. Там а я позвоню, за свиньями позвоню, убирать. Пожалеть. А ты вот, ты понимаешь, за сам вами? Выбрал. Нет, не хочу. Не хочу, Надежда Ивановна. Ну, видишь, хочу за вами убирать. О, как сострил. Опять. Второй раз. Ой, ты, мама, у вас математика плохо, это уже пятый. Пятый. Ну ты уж себе не преувеличивай, а. Ну не надо себе такой значимости придавать. Констатация факта, Надежда Ивановна, констатация факта. Факта? Какого факта? Того, что собралось там сборище идиотов, в НСВ сидят, названивают, показывают свою тупость и дурость. Ты о чем говоришь? А? Все, вы закончили своим монологом. Да, можешь еще что-нибудь спросить. Я так и не поняла, что звонил, так, конечно. Конечно, конечно. Да. Мать, укрывать-то долго да будет. Да давай сегодня, пораньше говорю, иди с работы, займись там. А то да ты это опять не моя прерогатива, да. Надежда. Это не моя прерогатива. Да вот понимаете? Именно твоя. Чего ты и так нервничаешь и сразу отказываешься от этого, а? Ну, вы же женщина, это ваша прерогатива. Я слово «прерогатив» — это самое умное, что в голове есть. Да, ты постоянно вставляешь это вас слово. Для этого создали. А? Тебе еще раз спрашиваю. Вы. Клоун. А у тебя кроме слова вы. «прерогатива» еще что-то есть или нет? Да у меня много что есть. Побольше вашего. А что же у тебя есть-то? А? Ну, приезжайте, посмотрите. Я вам экскурсию проведу. А, я буду приезжать. На уёбков смотреть. Ну, ну, вы же просите сказать, что у меня есть. Приезжайте, да, посмотрите. Да. А то, я так понимаю, с вашего хмау я так понимаю, ты не просто чудо-комик. Если смешно, то это чудо. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Али Халидович меня интересует. Пригласите его к телефону, пожалуйста. Есть такая возможность? Он тебя интересует? Кто такая будешь? Интересует он ее. Звонок из компании НБА «Финансы». Так. Специалист административного взыскания Емельянова Татьяна Петровна. Ведется запись разговора. Слушай, знаешь, у меня прямо ассоциация, что мне какая-то по какому номеру гусыня позвонила. Прям такая ты... По какому номеру с Али Халидовичем можно связаться? Я ему не дам телефон. К телефону ему бабы звонят постоянно. Я отобрала телефон. Говори, какая информация, я передам. Вы его супруга? Или кем вы ему доводите? Неважно кем. Подруга, кто вы ему? Родственница. Родственница. Передайте трубку телефона тогда своему родственнику. Я могу только ему Али телефоном дать. А телефон не дам. Ну, как хотите. Да, ему постоянно женщины звонят, и очередная, наверное, бледёжка. Это вы с ним такую конспирацию передавайте придумали, ему какой-то номер телефона МБА. Нашей организации. Угу, 8-800-33-26-34. Делать мне больше нечего, я его сама буду к бабам подталкивать. Пусть перезванивает самостоятельно. Где он такую гундосую нашёл-то, боже мой. Я думаю, у него вкус получше. Это в его же интересах. Тебе даже один голос противный. Обстоятельно с своим сожителем, я так понимаю. Он сожитель у вас? Да, алло. Алло. Слушаю. Ну что, Альфия Фатиховна, на сайте Метрокредит акция, полдолга вам прощают. Вопрос да. Будете решать? А кто вы? Новоселов Вадим Алексеевич меня зовут. Угу. А вы сотрудник, компания, да, Метрофинанс? Да. Угу. Какая у вас должность? Меня? Да. Специалист взыскания. Да, понятно. Очень приятно. Какая же акция это? Что, прощают мне все, да? 50% прощают, 16 тысяч к оплате. А, что-то Гнилевский такой щедрый у вас стал. Может, в проруби искупался, водой святой умылся, не знаешь? А при чем здесь Гнилевский? Он в ваших проблемах по жизни, да? Думал, что ли? А у меня вообще проблем по жизни нет, не представляешь. А как там Кирюшка? А что, деньги-то как не там Кирилл Евгеньевич? Ну скажи, как у него дела? Кирилл Евгеньевич? Да. А кто это такой-то? А что, Чуев не работает больше у вас? Не пугайте меня. Чуев? Да. В смысле, там, может, разные просрочки вы у нас с кем-то путаете? Метрофинанс я ни с кем не спутаю. Где Чуев? Ну, Метрофинанс, я чего? Метрофинанс разных отделов бывает. Мы работаем от 120-го дня. Господи, а то я испугалась. Вы, значит, со мной от 120-го дня. Вы мой... Прям специалист самый главный, да? Ясно, ясно. Ну, блин, не буду я акцией воспользоваться. Не хочу. Понятно, денег нету. Ладно, отказывайтесь. А когда в офис сможете подъехать к нам? Зачем? Ну, объяснение напишите, почему вы не хотите. Ничего себе, орган дознания Метрофинанс стал. Обалдеть. Не, давайте этот цирк немножко прекратим. Если вы не хотите может, из квартиры сотрудник? Выйти и в подъезде, нахер бы тебя не увидеть, послать, давайте а? Подъезде. А, вы меня напугали тем, что квартиры, вы мой подъезд разрисуете. Какая прелесть. Мы говорите, говорите под запись разговора. А, так это в рамках 230-го федерального закона. Там прописано рисовать в подъездах. Давай, говори. Каждый день выходите из квартирки рано утром так. И смотрите все, хорошо? А, да, будем смотреть. Все. Я услышала вашу угрозу. Воспринимаю все. Их реально. Вот 46 лет. Все. 46 лет своих, да, финал жизни у вас такой. Вы, записывайте разговоры. Хоть научитесь. И за какие-то 11 тысяч рублей. Ага, за 11 а свой тысяч престарелый возраст жалкие. Вообще низко. Такие слова понятно? Из своего поганого рта произносить. Понятно? Мерзко должно а быть. А как у вас таких мощник? Взыскивается слышишь меня, чмошник? Сидит она там 11 косарей подобрала. Иди горлышко пропащи. Да. Так что каждый день выходите, а потом еще будете говорить, вы ребенка говорю, там своего обнимаете свою, грязная, промой, петух недобитый. Так что давай давайте пристегиваемся и будем работать. Давай, по вам. Давай, если не кукарека, я тебя не боюсь. Не подъедете, Метрофинанс. Метрофинанс. Ага. Вы будете известны, как раз у нас ты будешь на весь Санкт-Петербург известен, паспортом. Что ты пидорас. Угу.